Глава 12. Весть о победе разнеслась по грязным улочкам Калливы буквально в то же мгновение, как только посланный Макроном взволнованный гонец доставил известие о ней Верике. И когда две когорты атрибатов приблизились к главным воротам, их уже дожидалась радостная ликующая толпа. Появление воинов было встречено возгласами восторга, причем самого неподдельного, ибо коварные и жестокие дуратриги были подлинным бедствием для страны атрибатов. А вот теперь, впервые за долгое время, им наконец-то пустили по-настоящему кровь. Конечно, по большому счету, произошедшее являлось скорее рядовой стычкой, чем полноценным сражением. Но для отчаявшихся людей был важен сам факт разгрома извечных мучителей, а не его масштаб. За колонной приближавшихся к городу победителей на небольшом расстоянии следовал присоединившийся к ним на утро обоз, тот самый, которые дуратриги хотели разграбить, не ожидая, что это намерение приведет их к гибели. Впереди строя вепрей гордо вышагивал центурион Макрон. Несмотря на свои всегдашние крайне скептические высказывания в адрес местных вояк, он не мог не признать, что со своей задачей эти парни все же справились, и довольно достойно. Уж во всяком случае для людей, всего лишь с месяц назад являвшихся обыкновенными земледельцами и не державших в руках ничего грознее мотыги. И вот теперь, впервые попробовав крови, они, наконец, заслуживали его сдержанного одобрения. Налетчики были уничтожены почти полностью. Ускользнуть после наступления ночи вниз по реке посчастливилось лишь немногим. Пленных набралось где-то около полусотни. Командирам римлянам с трудом удалось прекратить резню и вырвать их из рук своих подчиненных, вдруг воспылавших желанием разжиться трофеями в виде человечьих голов. Ну а уж к обнаружившимся среди врагов соплеменникам, пусть и немногочисленным, атрибаты были особенно беспощадны, из них удалось спасти только жалкую горстку. Эти люди сочли союз Верики с Римом проявлением постыдного малодушия и покинули свое племя, дабы поддержать каратаков в справедливой, по их мнению, войне за утраченную свободу и попранную чужеземцами славу всех кельтских народов. Пленники с петлями на шеях и со связанными сзади руками, соединенные одной веревкой, молчаливо брели, едва таща ноги, между двумя когортами победителей. Сам Макрон с удовольствием продал бы их поджидавшим в Калливе работорговцам, но, будучи реалистом, понимал, что, скорее всего, горожане потребуют кровавой расправы. Это весьма удручало практичного центуриона. Зачем убивать людей почем зря, если на рынках Галлии за здоровых рабов дают очень хорошую цену? Может, удастся убедить Верику бросить на потеху толпе только раненых или слабых и спасти самых крепких к вящей выгоде для себя? Макрон вздохнул и обернулся к Тинкоммию, шедшему рядом и с торжественным видом, высоко воздевавшему над собой вызолоченную голову вепря. «Прием, что надо», — заметил центурион, кивнув в сторону толпы у ворот. «Чернь всегда готова приветствовать что угодно». Макрон не удержался от улыбки, услышав столь циничное заключение из уст еще мало чего повидавшего человека. «Слушай, слетай-ка к Катону, спроси, не хочет ли он перебраться вперед. Почему бы нам не принять первые почести вместе?» Тинкоми покинул строй и побежал назад, вдоль колышущейся стены красных щитов, не обращая внимания на добродушные шутки своих сотоварищей по когорте. Добежав до младшего центуриона, шедший во главе волчьей колонны, принц кивнул Бедриаку и пристроился рядом. «Центурион Макрон спрашивает, не хочешь ли ты примкнуть к нему на входе в город?» «Нет». «Нет?» — поднял бровь Тинкоми. «Поблагодари его, но, думаю, будет гораздо правильней, если я вступлю в Калливу с моей когортой. Он считает, что ты заслуживаешь чествования не меньше, чем он, как и все наши люди». То, что Макрону хочется насладиться моментом своего торжества, Катон находил вполне естественным, но при нынешних обстоятельствах политически неразумным. «Передай центуриону Макрону мою признательность, но я войду в Калливу со своими людьми». «Хорошо, командир», — пожал плечами Тинкоми. «Как тебе будет угодно». Катон покачал головой. «Важно, чтобы Верика и атрибаты восприняли эту победу как свою собственную. А римлянам сейчас не стоит выпячиваться, ублажая свое честолюбие, хотя, конечно, очень заманчиво ощутить себя триумфатором, пусть даже на миг. Но следовало учитывать и другое. Эта победа далась легко. Враг проявил беспечность, потому что привык разорять земли мирных соседей, не встречая отпора. Он рассчитывал поживиться и спокойно уйти восвояси. До сих пор дуратриги успешно ускользали от римлян и без труда подавляли жалкие попытки сопротивления со стороны местных селян, что притупило их бдительность. Но одно дело — громить неприятеля в заведомо проигрышном для него положении, и совсем иное — встретиться с сильным и беспощадным врагом, не ошеломленным внезапным нападением из засады, а готовым к ожесточенному длительному сражению. Не лишатся ли тогда эти, еще слабо владеющие боевыми приемами парни, только что обретенные уверенности? Надолго ли хватит им нынешнего воодушевления? На поле брани будет не до похвальбы. Гордыня выветрится, во рту пересохнет. Холодная хватка ужаса сдавит сознание, выпуская на волю все темные страхи, терзающие перед битвой бойцов. Теперь с получением чина центуриона Катон все чаще стал ощущать, что он словно бы повзрослел. У него резко возросло чувство ответственности, а всегдашнее стремление к самоанализу сделалось еще сильней. Несмотря на царившую вокруг радостную суматоху, юноша был погружен в невеселые размышления и буквально заставлял себя улыбаться, особенно когда, оборачиваясь, встречался с дурацкой ухмылкой бравого бедриака, высоко вздымающего штандарт и от избытка чувств махавшего им будто огромной палкой. Две когорты двигались сквозь обступавшую их с обеих сторон возбужденную толпу горожан. И телохранители, находившегося вдали Верики, всемерно старались оградить царя от давки и толкотни. Приветственные крики жителей Каллиевы звенели в ушах. Их румяные лица расплывались в улыбках, грубые руки тянулись героям. Все усилия командиров сохранить хоть какое-то подобие строя потерпели крах. И в конечном счете бойцы обеих когорт смешались с восторженным людом. Там и сям победители горделиво поднимали вверх головы умерщвленных врагов, выставляя их на всеобщее обозрение и принимая шумные поздравления от друзей, родичей и сторонних зевак. Катона это в какой-то мере коробило. Но тем не менее ему нравился здешний народ, и даже приверженность к столь жестоким обычаям не умаляла его симпатий. Со временем, когда на острове воцарится спокойствие, атрибаты сами постепенно придут к более цивилизованному образу жизни, но до той поры Риму придется мириться с мрачноватыми воинскими традициями кельтов. Из толпы вдруг донесся пронзительный крик, горестный вопль такой силы, что все обернулись. Оказалось, вскрикнула женщина, теперь стоявшая неподвижно, впившись зубами в свой собственный большой палец и не сводя широко распахнутых глаз с одной из мертвых голов. Потом она снова взвыла и, подавшись вперед, ухватилась за жидкие пряди слипшихся от запекшейся крови волос. Воин, державший голову, поднял свой трофей выше и рассмеялся. Женщина вскрикнула и принялась царапать ногтями воздетую руку, пока воин не свалил ее наземь тычком кулака. Содрогаясь от плача, она поползла за бойцом, хватая его за тунику и что-то умоляюще лопача. «Что все это значит?» — спросил Катон у Тинкомия, так же, как все, наблюдавшего за происходящим. «Похоже, эта голова принадлежит ее сыну. Она хочет ее похоронить». «А новый владелец хочет оставить себе свой трофей?» — удрученно покачал головой Катон. «Это печально». «Нет», — промолвил Тинкомий. «Это безжалостно. Подержи-ка». Он сунул Катону штандарт, протиснулся к высоко вскинувшему отсеченную голову воину и стал ему что-то сердито выговаривать, указывая на женщину и хватая за руку. Боец столь же сердито возвысил голос, потом вырвал руку и спрятал голову за спину. Толпившиеся вокруг люди громкими криками поддержали владельца трофея, хотя от Катона не укрылось, что и у Тинкомми имелись сторонники, пусть не столь шумные и в очень малом числе. Наконец принц не стерпел такой непочтительности от простого бойца и ударил его кулаком в лицо. Люди, обступавшие их, отпрянули. Воин шатнулся, пытаясь удержать равновесие, но Тинкомми тут же сильно пнул его коленом в живот, выбив дыхание и свалив на землю. Пока не ожидавший такого поворота герой, корчась, пытался втянуть в себя воздух, Тинкомми спокойно разжал его пальцы и передал голову женщине. На миг та замерла, потом с мукой на лице схватила то, что осталось от ее сына, и прижала к груди. У окружающих поступок Тинкомия вызвал не сочувствие, а озлобление. Разгневанная толпа стала напирать на него, и Катон счел необходимым вмешаться. «Не с места!» — выкрикнул он, выхватив меч и потрясая штандартом. «Молчать!» Люди замерли, выкрики стихли. На римского центуриона смотрели с негодованием, однако открыто выступить против него никто не решался. Катон обвел ожесточившихся горожан взглядом, словно бросая вызов самым дерзким из них, а потом посмотрел на несчастную мать, сидевшую на земле и лелеявшую на коленях голову сына, поглаживая холодную щеку. Сила его сострадания и ее горе была столь велика, что у него защемило в груди, однако, сглотнув, он взял себя в руки и вернулся к реальности. Требовалось незамедлительно утихомирить всех недовольных, причем так, чтобы у них не осталось зла против римлян. Союз Рима и атрибатов не должен шатнуться. Нравится ему или нет, но сейчас это важнее всего. «Тинкомий!» «Центурион?» «Верни голову этому человеку». «Что? Что ты сказал?» — нахмурился Тинкомий. «Верни голову этому человеку. Это его трофей». Тинкомий ткнул пальцем в женщину. «Это ее сын!» «Уже нет. Исполняй». «Нет». «Я приказываю тебе», — спокойно произнес Катон, придвинув свое лицо к лицу принца. «Я приказываю тебе сделать это, и немедленно». «Ну!» На какой-то момент в упрямых голубых глазах кельта вспыхнуло гневное пламя. Но после недолгой внутренней борьбы Тинкомий глубоко вздохнул и кивнул. «Слушаюсь, командир». Атрибатский принц повернулся к женщине и мягко заговорил с ней. Она взглянула на него в ужасе, не отрывая руки от щеки сына, потом покачала головой. «Но!» Тинкомий присел на корточки, что-то приговаривая, и кивнул в сторону Катона, тем временем отводя ее руки от окровавленной головы. Женщина с ледяной фанатичной ненавистью оглядела центуриона и вдруг поняла, что голову у нее забирают. С пронзительным воплем она потянулась к ней, но Тинкомий свободной рукой отстранил ее, бросив жуткий трофей успевшему встать на ноги воину. Тот, не скрывая радостного удивления, высоко поднял над собой возвращенную ему добычу, и толпа разразилась торжествующими криками. Женщина отчаянно вскинулась, но Тинкомий не дал ей подняться, и она, неожиданно повернувшись, плюнула ему в лицо. Принц изумленно отпрянул, а несчастная мать съежилась на земле, сотрясаясь от рыданий. Катон помог Тинкомию встать и отвел его в сторону. Этого требовала ситуация, иначе было нельзя. Ты видел, как реагировала толпа? Тинкомий медленно вытер плевок со лба и только тогда ответил. «Но это был ее сын. Она имела право воздать ему последнюю почесть». «Даже после того, как он сам лишил себя чести, предав свой народ, предав ее, свою мать». Тинкомий помолчал, потом медленно кивнул. «Наверное, ты прав. Наверное, так было нужно. Просто я почувствовал...» «Я знаю, что ты почувствовал». «Правда?» На лице Тинкомия появилось удивленное выражение, но оно тут же сменилось обычной невозмутимостью, и он снова кивнул. «Да. Возможно, даже римляне понимают, что такое скорбь». «Уж будь уверен», — сказал с кривой улыбкой Катон. «А теперь бери-ка штандарт и возвращайся к центуриону Макрону». К счастью, пока Катон с Бедриаком проталкивались в людской толчее к въезду в Каллеву, подобные сцены больше не повторялись. Близ ворот победителей встречал сам Верика, стоявший на колеснице в окружении знати и телохранителей. Катон приметил, как штандарт вепри, покачиваясь, приближается к царю, поманил к себе Бедриака и, когда тот приблизился, крикнул: «Раз уж все перепуталось, идем туда!» Охотник кивнул, и прежде чем Катон успел опять открыть рот, ввинтился в толпу, грубо расталкивая людей, чтобы проложить путь своему командиру. Поначалу Катон опасался новых вспышек возмущения и недовольства, но атрибаты, пребывая в праздничном настроении, и не думали обижаться. К этому моменту они уже поглотили огромное количество пива, а воины-победители вовсю налегли на этот напиток, возмещая упущенное во время похода. По рукам всюду ходили откупоренные кувшины. Несмотря на всю мощь Бедриака, пробиться сквозь тесную хмельную толпу туда, где уже находились Макрон и Тинкомий, получилось не сразу. И оказавшись, наконец, под прикрытием щитов царской стражи, Катон облегченно вздохнул. «Центурион Катон!» — улыбнулся Верика, подняв руку в приветствии. «Мои самые сердечные поздравления по поводу вашей победы!» «Это твоя победа, царь? Твоя и твоих подданных? Они ее заслужили?» «Рад слышать такую похвалу от римского командира». «Да, царь, ты можешь гордиться своими воинами. Уверен, они и впредь будут служить тебе столь же отменно». «Надеюсь. Ну а сейчас мы должны позволить им отпраздновать свой успех». Иверика обратился к Макрону. «После того, как вы отдохнете, мне бы хотелось послушать рассказ о сражении. Прошу вас обоих вечером быть моими гостями у меня на перу». «Почтем за честь, царь», — наклонил голову Макрон. «Ну что ж, значит, до вечера». Верике помогли спуститься с повозки. Он повернулся к воротам, а телохранители, сомкнувшись вокруг своего господина, быстро расчистили ему дорогу. «Идем и мы», — сказал Макрон, проорав когортам приказ собраться утром на базе. «Нам еще нужно доставить на место обоз и поскорее разгрузить его, пока местные олухи не смекнули, что и сами могут разграбить его почище всяких там дуратригов». Сопровождая обоз через Калливу к римскому лагерю, Макрон с Катоном заметили, что далеко не весь город разделяет праздничное настроение, вывалившее встречать когорты толпы. Тут и там, перед хижинами, сидели на корточках маленькие группы людей, молча глядя на громыхавшие мимо них по ухабам подводы. Только ребятишки, казалось, не желали вникать в сложности бродивших по Калеве настроений и весело носились вдоль обоза, привставая к возницам. Кто-то пустил слух, что часть припасов раздадут горожанам, и огольцы были не прочь первыми набить животы. Завидев римских центурионов, одолевших злых дуратригов, ребятня кинулась к ним, что-то щебеча на своем певучем наречии. «Да уймитесь вы!» — со смехом скидывал ладони Макрон. «Видите? У меня ничего для вас нет. В руках пусто!» А вот угрюмое выражение лица Катона отпугивало мальчишек, кроме, пожалуй, самых храбрых из них. Да и те взглядывали на него с опаской, и это дошло, наконец, до Макрона. «Ты чего такой мрачный? Эй, Катон!» Катон рассеянно огляделся по сторонам. «Мрачный? Ты выглядишь так, будто проиграл эту хренову схватку, а не победил. Будет тебе. Радуйся вместе со всеми». «Обязательно, но попозже». «Попозже? А почему не сейчас?» «Командир!» — сказал Катон и кивнул на детей. Один малец, более шустрый, чем его сверстники, уже теребил серебряный медальон, прицепленный к портупее Макрона, алчно оглядывая остальные награды. «Ты чего это, маленький негодяй?» Макрон отвесил мальчишке за трещину. «Что ты себе позволяешь? Ишь, чего выдумал? Ну-ка, все прочь! Повеселились и хватит, а сейчас проваливайте! Кэш, кэш!» Несколько шлепков обратили визжащую компанию в бегство. Хотя многие сорванцы, отбежав от центуриона подальше, останавливались и покатывались со смеху, глядя на его уморительные гримасы. «Рррррр! А ну марш отсюда! Пока страшный злой римлянин не съел вас всех на ужин!» Но ребятишки не отставали. И когда усталость взяла верх над добродушным настроением ветерана, он повернулся и извлек из ножен меч. Завидев блестящий клинок, дети с криками разбежались по узким улочкам и исчезли в скопище хижин. «Так-то лучше», — удовлетворенно кивнул Макрон. «Правда, они нелегко сдаются, эти пострелята. Все в родителей», — невесело улыбнулся Катон. «Судя по темпу, с каким развивается эта кампания, я не очень-то удивлюсь, если они, когда подрастут, еще успеют повоевать с дуратригами. Или с нами». Макрон остановился и посмотрел на младшего товарища. «Ты впрямь в дерьмовом настроении, а?» «Просто задумался», — пожал плечами Катон. «Вот и все. Не обращай на меня внимания». «Задумался?» — поднял брови Макрон, а потом опечаленно покачал головой. «Как и для всего остального, сынок, для раздумий есть время и место. Мы должны сейчас праздновать, как наши парни, ты в особенности». «Я?» «Почему?» — удивился Катон. «Ты доказал, что шарлатаны и лекари ошибались. Еще с месяц назад они были готовы подмахнуть заключение о твоей непригодности к службе. Видели бы эти олухи тебя в бою. Так что давай-ка это отметим. Кстати, подводы уже закатили на базу, и мы теперь совершенно свободны. Надо срочно промочить горло. Я угощаю. Пошли». Катон постарался не выказать, насколько не по душе ему предложение друга. В отличие от Макрона, который умел долго пить не пьянее и быстро приходил в себя после любых возлияний, вино и пиво ударяли юноше в голову так, что после каждой серьезной попойки он страдал не один день. Кроме того, хотя факт посрамления медиков, конечно, стоило бы оросить добрым глотком хмельного, имелись также и иные вопросы, требующие неотложного разрешения. «Командир, нам еще следует составить отчеты для командующего и легата, а вечером нас ждет пир у Верики». «Ну и в этот пир. Давай надеремся сейчас». «Нельзя», — возразил терпеливо Катон. «Верика может обидеться, а обижать от рибатов почем зря не стоит. Приказ Веспасиана на этот счет весьма строг». «Долбанные приказы». Катон сочувственно покивал, потом решил сменить тему. «А еще нам надо бы обсудить, как наши люди действовали у речной переправы». «А чего тут обсуждать? Мы разделались с дуратригами, вот и весь сказ». «Разделались. В этот раз. А в другой раз нам может и не свести, особенно если мы не сумеем устроить ловушку». «Парни справились совсем неплохо», — возразил Макрон. «Набросились на врага, как истинные солдаты». «Ну, может, не совсем как солдаты. До легионеров им далеко». «Именно. Как раз это меня и тревожит. Умеют они пока очень мало, а самонадеянности уже набрались. Это опасно. Они нуждаются в дополнительном обучении». «Само собой», — Макрон похлопал его по плечу. «И мы с тобой как раз те ребята, что позбивают с них лишнюю спесь. Завтра начнем гонять их по плацу так, что они проклянут тот день, когда родились. И в конце концов, эти малые станут не хуже всех прочих парней из других вспомогательных подразделений и издавна служащих при орлах. Помяни мое слово». «Надеюсь, ты прав», — выдавил из себя улыбку Катон. «Вот и ладно. А теперь давай завернем на склад и посмотрим, не завалялась ли там пара никем еще не откупоренных кувшинов».